Он трус. В этом все дело. Глава пятая. Она поехала в Останкино, едва переведя дух после возвращения. В субботу должна была идти передача, оставалось 4 дня. Она боялась, что не успеет войти, и ее могут заменить какой-нибудь дурочкой из молодежной редакции, с них станется. Увидала стоящий, быстро забивающийся людьми лифт, пронеслась, часто стуча каблуками новых сапог по холлу, втиснулась. Грудь с парнем из группы, репортером, недавно пришедшим из той же молодежной редакции и уже сделавшим в прошлую передачу классный сюжет об инвалидах и стариках. Сплошные слезы. — Привет, — сказал парень, — с приездом. — Выглядишь прикинуто, Атас. Я забыл, ты где была? Конечно, это было хамство, что он обращался к ней на «ты», но, во-первых, здесь все так обращались, а во-вторых, подчеркивать, что он почти вдвое младше, тоже не резон. Хуже было, что она не могла вспомнить его имя. — Привет, — ответила она осторожно, — Игорек. — За комплимент спасибо. Какой уж там вид, устала жутко. — Глеб, — поправил парень без обиды и улыбнулся. Опять нелегкая судьба занесла куда-нибудь в Штаты? Да ладно тебе, Глебушка. Она уже облегченно засмеялась. Все это фигня. На третий раз действительно не особенно интересно. Скажи лучше, как дела здесь? Что с передачей? Что-нибудь крутое отснял? Глеб глянул на нее изумленно. И тут она заметила, что и другие в лифте посматривают на нее непросто. Ты чего, мать, не знаешь, что ли? Глеб покачал головой. — Ну ты отвязалась. Не будет передач, понятно? В комнате курили, смеялись, все было как обычно, но она заметила сразу, что более шумно, более оживленно, чем раньше. Смеялись немного истерично, говорили чуть громче, чем всегда, и шутки были отчаяннее и рискованней. И редактор, самый приличный человек в команде, вдруг выматерился при ней, чего никогда раньше не позволял себе. «Так вели себя в классе», — вдруг вспомнила она, сорвав очередную контрольную и ожидая прихода завуча. Домой ехала на такси. Не хотелось сразу лезть в маршрутку и метро. Всегда давала себе отдохнуть, привыкнуть день-другой после возвращения из поездки. Как-то незаметно успокоилась. Злость и испуг, передавшиеся ей от группы, улеглись. «Обойдется», — думала она. «Все обойдется. Не в первый раз за эти годы. Уже и закрывали, и запрещали, и все постепенно начиналось снова, и даже круче. Все круче после каждого отката. Обойдется и теперь». Таксист ехал через центр, застревая перед каждым светофором. Было около 8 вечера. Толпа машин сгущалась, перед Лубянкой застряли надолго. Таксист обернулся, глянул ей прямо в лицо. «А я сразу узнал вас», — сказал он. «Сначала вести даже не хотел, а потом решил, отвезу, да скажу по дороге, что мы о вас думаем». «О ком?» — не поняла она. «Обо мне? Кто мы? Простите. Прощение потом попросишь». Таксист уже огибал площадь с памятником, говорил, не оборачиваясь, громко. Она теперь расслышала дикую злобу в его голосе и сжалась, забилась в угол к дверце. — Потом у народа прощения будете просить, поняла? — Кто мы? Русские, вот кто. — Против кого вы телевидение захватили? — Мудрецы, ед. Обо всем этом она знала, но так в упор не слышала никогда. «Я русская», — сказала она тихо. Ей тут же стало стыдно, и от стыда, от ужаса, от того, что теперь поняла, все действительно кончилось. Она заплакала тихо, без звука, задерживая, чтобы не всхлипнуть, дыхание, и тут же почему-то вспомнила Дегтярева, как он одевался, глядя мимо нее, и ушел со своей бутылкой, и заплакала еще отчаяний, от стыда и омерзения к себе, и все это каким-то непонятным ей образом связывалось в одно горе. страшный таксист, его злоба, ее месть и слезы лились, безобразно смывая остатки грима.